Кажется, пронесло. Кого пронесло? Спросил Юрий. Грозу стороной, видать, прошла. Нас только крылом задело. Вот теперь жди грибов. Теперь грибы пойдут. Родители ушли на работу, и Юрий осторожно спросил у бабушки. Какую перемычку рвали? Какое водохранилище? А ты будто не знаешь, подозрительно покосилась бабушка. Откуда же мне знать? Меня ж не было. Бабушка что-то прикинула в уме, отчего у нее на носу пошевелились очки, и, наконец, решила. Правильно. Это без тебя было. Милиция тут ходила, и строители со станции Сентой. Бабушка кивнула куда-то через плечо. С электрической. Ну, вот предупреждали, что будут взрывы, чтоб не пугались, дескать. Будут заполнять энт самое... Бабушка опять кивнула через плечо. Водохранилище. По крыше стучал неторопливый дождичек, и Юра вдруг понял, насколько он устал. Болела каждая жилка и каждый мускул, а глаза слипались. Он присел на диван, облокотился на валик и сразу же уснул. И кто его обвинит, если все это произошло после грозы, под баюкивающий шум летнего дождя? Проснулся он от того, что бабушка трясла его за плечо и шептала. «Милиция к тебе пришла! Милиция, слышь? А ну, вставай!» Юра вскочил, освободился от старенького одеяла, которым неизвестно, когда его накрыла бабушка, и вскрикнул. «А ну, пришел!» «Милиция, говорю, пришла! Натворил, небось, чего! Тогда лучше признавайся!» «При чем здесь милиция?» Ничего не понимая, почему-то растерялся и рассердился Юра. Бабушка нахмурилась. «А это уж тебе видней! К чему милиция?» На пороге показался участковый милиционер, а вслед за ним вошел совершенно незнакомый, пожилой лысеющий человек со слегка кривым носом. «Проснулся? А мы к тебе», — сказал милиционер, протягивая руку. «Здравствуй!» «Здравствуйте!» — не совсем уверенно ответил Юра, поднявшись с дивана и поправляя свой костюм. «Вот, знакомься, тоже заядлый грибник. А я, понимаешь, выяснил, что ты тут самый главный следопыт. Все грибные места знаешь. А тут как раз гроза прошла, дождичек хорошо помочил. Значит, грибы будут. Вот мы к тебе. Может, возьмешь нас с собой в напарники?» Юра помолчал. Он все еще не мог понять, зачем к нему пришли два взрослых человека. Особенно смущал тот, у кого был слегка кривой нос. Милиционер угадал это Юрино смущение и представил ему своего товарища. «Ты не бойся, он из редакции пишет, ему все интересно. Вообще-то, когда дело касается рыбалки, ловли птиц или грибной охоты, возраст или положение значения не имеют. В этих случаях все равны. А если человек из редакции, тем более». Юрий молча смотрел то на милиционера, то на товарища из газеты. Мысли путались, он вдруг страшно заволновался. «Знаете что, товарищ милиционер?» — сказал Юрий. «Я вам все расскажу. Только вы слушайте, это очень и очень важно!» — заторопился он. Юрий до того разволновался, что его даже стало бить дрожь, и милиционер, заметив это, сделался строже и внимательней. «Да ты сядь, сядь! И расскажи все по порядку. По порядку, говорю, расскажи». «Вот в том-то все и дело, что мне как раз и нужно все по порядку, тогда вы поймете». Бабушка ахнула и раньше всех села на стул. «Батюшки», — взмолилась она, — «но не иначе как натворил что-то». Юра махнул на нее рукой и попятился к дивану. Там они и сели. Юрка посредине, а двое гостей по бокам. Уже когда Юрий стал рассказывать, почему Шарик понимал некоторые его команды, милиционер переглянулся с бабушкой и потрогал Юрин лоб. Тот отмахнулся от него, как от мухи, а человек из газеты вынул из кармана пиджака красный блокнот, а из внутреннего кармана — шариковую ручку. Он все время смотрел на Юрия, а ручка так и летала по бумаге, и он почти не глядя, только перелистывал страницы блокнота. Потом, когда Юрий рассказал о находке, милиционер тоже посерьезнел и ловким привычным движением передвинул сбока свою полевую сумку и, тоже не глядя, достал из нее бумагу и карандаш. Но когда Юра стал рассказывать обо всем, что с ними произошло в джунглях и потом на обратном пути, оба, и милиционер, и товарищи из газеты, перестали писать и только смотрели на него, а бабушка время от времени беззвучно всплескивала коричневыми ручками и приоткрывала рот. «А где же этот твой Вася?» — вдруг строго спросил милиционер. «Так он же сосед. Пойдемте к нему, пойдемте!» — вскочил Юра и потащил за собой милиционера. Милиционер посмотрел на газетчика, газетчик на милиционера, и они пошли за Юрой. За ними, конечно, увязался очень скромный, даже как будто скучающий, Шарик. Его-то можно было понять. После стольких приключений опять конура, вдоль и поперек знакомая улица. Вася, оказывается, тоже спал, и его разбудили не без труда. Он тоже спросоня вспомнил Анну, а потом вскочил и растерянно посмотрел на милиционера. «Слушай, я рассказал им все». «Рассказать-то рассказал», — схитрил милиционер. «А вот вещественных доказательств нету». «Как нету?» — обиделся Вася. «Как это нету? А черная орхидея?» И он показал на окно, где в стакане с водой стоял необыкновенный цветок. Милиционер протянул было руку, чтобы дотронуться до цветка, но не решился сделать это. Такой красивой была орхидея. Человек из редакции с завистью посмотрел на цветок и на ребят, и, наконец, решительно сказал: —